но на мой взгляд это я сам себя накручиваю. Прошло всего несколько часов после использования заговора с именем Виллиса. Ну, не может быть так, что требуется исполнить обещание в этот же день, иначе бы в книге об этом обязательно упоминалось, а этого там не было. Из клуба я ушел, передислоцируясь обратно в казармы, где сидело командование обороны крепости. Лейтенант НКВД уединился с Фоминым и Семененко и о чем-то с ними болтал несколько минут. Хотя, почему о чем-то? О ком-то обо мне. После полудня по рации пришли несколько сообщений от других подразделений, обороняющихся в разных концах крепости. Все сообщали о том, что немцы отступают с уже захваченных позиций. Об этом же докладывали наблюдатели и снайперы с крыш зданий. Окружающих меня людей охватила волна ликования. Все посчитали, что причина отступления в подходе наших дивизий к крепости. «Андрей, я смотрю, ты не разделяешь общих чувств», — негромко заметил Фомин, подойдя ко мне. «Помните, что я вам говорил про анализ ситуации, про отход гитлеровцев с части позиций? Он и так не выглядел веселым, а тут и вовсе помрачнел. Будет артналет, да, товарищ комиссар, или самолеты с бомбами?» Я хотел подбодрить его, сказав, что гарнизон крепости стал первым, чьи усилия заставили немцев впервые с начала войны отдать приказ об отступлении. Но подумав, решил промолчать. Так себе поддержка, если на чистоту. Вместо ожидаемого обстрела немцы включили десяток репродукторов, через которые принялись передавать призывы сдаваться в плен. Обещали медицинскую помощь, еду и воду с отдыхом. Лили в уши, что справедливая и благородная Германия воюет только с большевиками и комиссарами, а простой народ, обманутый коммунистами, не только не трогает, но наоборот защищает. «Ну-ну, защитнички хреновы нашлись», вырвалось у меня. «Евроинтеграторы гребаные, не веришь им?» — спросил Фомин, который так и норовил почаще бывать рядом со мной. «В Германии написан генеральный план, получивший название ОСТ. В нем подробно расписано планомерное уничтожение всех славян с последующим заселением освободившихся территорий чистокровными арийцами», — ответил я ему. «Все, кто решит сдастся или невольно попадет в плен, окажется в концлагере, где будет в самом скором времени убит. Этот же план уже расписал уровень грамотности будущих рабов, самый низкий, насколько возможно. Концлагеря, как в империалистическую и позже у поляков», — проявил неплохие знания мой собеседник. «Даже хуже. Станции звуковещания проработали около 2 часов. За это время от наблюдателей пришли доклады, что видели несколько десятков человек, которые шли в стороны мостов с поднятыми руками и с белыми тряпками. В основном это были гражданские, женщины с детьми, и совсем малое число военнослужащих РК. Как только стихли репродукторы, в воздухе загудели снаряды и мины. Земля и стены затряслись от мощных разрывов. С потолка посыпалась пыль, какие-то камешки, кусочки раствора. В окна полетели осколки и куски камней с кирпичами. Несколько раз снаряды попадали в крыши, пробивали перекрытие 2-го этажа и взрывались на 1-м. У некоторых людей шла кровь из ушей и носа. Многие женщины с детьми и раненые теряли сознание. Меня и самого пару раз капитально встряхивало. Так, что начинала кружиться голова и появлялась легкая тошнота. Ночь прошла относительно тихо. Немцы были заняты обустройством позиций на внешних валах. Ставили там пулеметные точки, минометы и кое-где прожекторы. Всю ночь в небо взмывали осветительные ракеты, отчего было очень светло. На улице за территорией цитадели можно было бы читать книги при таком освещении. Защитники крепости занимались почти тем же. Собирали оружие, раскапывали арсеналы, искали продукты, воду и медикаменты, сооружали укрепления. Утро стало точной копией утра 22 июня. Со стороны немцев раздались залпы десятков орудий и минометов. Около 9 утра снаряды прекратили лететь. Вместо них заработали вчерашние громкоговорители, принявшись повторять вчерашнюю песенку. «Нужно выпустить женщин с детьми», — предложил Зубачев. «Здесь их ждет гибель, а еще это создает лишнюю нагрузку на гарнизон. Воды и еды уже почти нет, а вид страдающих детей плохо влияет на бойцов. В основном в подвалах находились члены семей командиров и старослужащих красноармейцев». «Андрей, ты что скажешь?» — посмотрел на меня Фомин. Я пожал плечами. Говорить ничего не хотелось, но от меня ждали ответа. «Будет лучше сделать так, как предложил товарищ капитан. От себя же хочу добавить, чтобы женщины не сообщали немцам своих настоящих данных и научили этому детей. Пусть представятся женами местных рабочих, поварихами, швеями, хозяевами квартир, которые сдают дома комсоставу и так далее. Зачем? поинтересовался у меня капитан. Простых женщин немцы отпустят после беглого допроса, или вообще их допрашивать не станут, а вот семьи комсостава обязательно оставят у себя, запрут в какую-нибудь тюрьму или лагерь, чтобы потом использовать для давления на вас, ну, или еще как-то, например, для показательной казни с целью устрашения других, произнес я, не все среди немцев дураки, чтобы купиться на такую уловку, да и проговориться может кто-то, покачал головой Зубачев, пусть женщины говорят, что ваши семьи остались с вами и детей тоже оставили. Гитлеровцы считают, что все коммунисты настоящие фанатики. Этот образ должен сыграть нам на руку. Эти мои слова вызвали почти у всех окружающих недовольную гримасу, но никто из них не вспылил и не стал бросаться в мой адрес обвинениями или упреками, или смертельно устали, что даже на подобное сил не оставалось, или внутренне были согласны со мной. В общем, наши с Зубачевым предложения были приняты. С женщинами все вышло не очень легко. Насилу удалось убедить их уйти и выдавать себя за других. Зато потом они даже кое-какую маскировку сделали. Кто-то обрезал волосы, кто-то светлый цвет извозюкал в саже. Все без исключения испачкали лица и руки. Под толстым слоем грязи их теперь родная мать не узнала бы. С детьми было сложнее. Оставалось надеяться, что гитлеровцы сожрут ту дезу, которую им планируется скормить. В противном случае многие женщины и дети обречены. Я внезапно вспомнил вставку диктора в одном из фильмов про Великую Отечественную, в которой он сообщил, что многие семьи комсостава Брестской крепости были расстреляны в конце 41-го и в 42-м годах. Не только на наших позициях обороняющиеся решили воспользоваться предложением гитлеровцев. Наблюдатели и снайперы с крыши с макушек деревьев сообщили, что видели несколько групп женщин с детьми, которые вылезали из дымящихся развалин и брели в сторону мостов и ворот, выходящих из крепости. Но не только женщины согласились пойти в руки немцев. Было очень много и красноармейцев. К моему удивлению, эта новость не заставила командиров скрипеть зубами от бешенства. Тот самый лейтенант НКВД, с которым я штурмовал клуб «Автобатовец», к сожалению, погиб в том бою, пояснил, что поступок бойцов в чем-то ожидаем. Тут много призванных с западных районов, которые 2 года назад были под поляками, а советскими гражданами стали меньше года назад, сказал он мне. Сражаться и умирать за нашу страну они не хотят. Знал бы ты, сколько мелких и не очень диверсий они совершили. От сахара с солью в бензобаках машин, до поджогов складов с арсеналами. Некоторые специально рвали одежду, чтобы получить новую. Мол, заставили большевиков потратить деньги. Другие портили свои сапоги с той же целью. Правда, потом приходилось ходить во всем заштопанном или старом, завалявшемся в коптерке. И их оставили на границе? Спросил я. Понемногу отводили подальше в разные части. Но отчего-то медленно, ответил он и после секундной паузы добавил. Как специально. Тут пришлось прерваться из-за начавшегося артобстрела. Земля и стены загудели и задрожали. 2 или 3 раза взрывалось нечто настолько огромное, что земля била нам в ноги, словно мы спрыгивали со стульев. У многих вновь пошла кровь из носа и ушей, и почти все мы получили легкую контузию. Кто-то испуганно крикнул, что взорвались склады с боеприпасами на территории крепости. И я даже в первый момент был с ними согласен, пока не вспомнил про немецкую любовь к гигантизму, особенно в оружейных делах. А потом в памяти всплыли эпизоды про участие в обстреле крепости редчайших артиллерийских установок типа «Карл». Одна из них, кажется, единственная уцелевшая в войне, стоит в Кубинке. Их снаряды весили под 2 тонны. Скорее всего, эти разрывы принадлежат им. Вот бы грохнуть хотя бы одну такую пушку. Гитлера от злости инфаркт хватит, подумал я, приходя в себя после оглушения. Обстрел продолжался до темноты. Несколько раз прерывался для того, чтобы озвучить очередное предложение сдаться в плен. В эти минуты я выбирался из подвала и осматривался. Картина с каждым разом выглядела все удручающе и удручающе. Крепкие стены построек выдержали прилеты снарядов и мин. Но вот крыши, окна, межэтажные перекрытия почти везде были уничтожены и охвачены огнем. Все в округе было затянуто дымом. Огонь вырывался из пустых оконных проемов. Горела искореженная техника, горели деревья, горел, казалось, сам воздух. Железные ограды были сломаны, погнуты и блестели слоем жирной сажи. Казалось, что выжили только мы в своем подвале. Смертоносное железо смело все во дворах цитадели и фортах. Но ночью к нам пришли связанные из других мест. От них мы узнали, что гарнизон крепости продолжает сражаться. Остались сотни тех, кто был готов навсегда лечь в землю, но до конца выполнить свой долг защитника отчизны. «Нужно набрать воды», — сказал Зубачев и обвел нас всех взглядом. «Для пулеметов и для раненых нужны добровольцы. Их будем прикрывать ружейно-пулеметным огнем». Я шагнул вперед. «Товарищ капитан, я все сделаю один и тихо. Мне нужны только вместительные емкости. Лучше канистры, чтобы не расплескать воду. Буду подносить к стене, оттуда испуск забирают бойцы». Стоило мне это сказать, как десятки взглядов скрестились на мне. «Хорошо», — хрипло произнес капитан. «Светлов, возьми 6 человек и пулемет, будешь прикрывать Андрея». «Слушаюсь», — четко ответил младший лейтенант, командующий одним из прибившихся к нам днем отрядов, чьи позиции особенно сильно были подвергнуты обстрелу немецких орудий. Старой подводу возникли проблемы. С большим трудом мне нашли одну большую на 20 литров канистру из жести, крашенную темно-зеленой краской, 3 ведра, огромный медный чайник с рифлеными боками и тонким, высоким, изогнутым носиком. От котелков я отказался по причине их размера. Их с собой взяли мои попутчики. До стены мы добрались без проблем. А вот дальше взлетающие осветительные ракеты превратили чистую полосу открытой местности до реки в натуральную красную дорожку для звезд под лучами софитов. «Ждите меня здесь. Не шуметь и не светиться», — дал я последнее наставление попутчикам. «Андрей, ты...» Не став дожидаться полной фразы Светлова, я шагнул в тень к стене и быстро прошептал наговор на невидимость. Канистру я приспособил на ремне за спину, в руки взял по ведру и быстро пошел к воде. На рефлексах гнулся, стараясь сделать силуэт менее заметным. Тут же одергивал себя, напоминая про заговор, но хватало самовнушения на пару секунд. Сразу набирать воду не стал. Пришлось пройти 100 метров вдоль берега, чтобы найти чистое от мертвых тел место. О том, что в воде и без того хватает покойников и крови, старался не думать. С канистрой промашка, блин, с досадой подумал я, смотря на то, как вода медленно и с тихими бульками проходит через узкую горловину. Лучше бы чайник взял. С ведрами все вышло намного проще и быстрее. Вернувшись обратно, я поставил свою ношу рядом с товарищами, захватил чайник с 3-м ведром и ушел незамеченным. «Андрей, да твою ж мать, Андрей, что за детские выкрутасы?» — услышал я яростный шепот младшего лейтенанта, когда приблизился к укрытию товарищей. «Полагаю, тот решил, что я с ним дурачусь, играю в прятки, демонстрируя свои способности матерого разведчика». Поставив свою ношу рядом с ранее наполненными емкостями, я достал из кармана несколько сложенных квадратиком листов бумаги и химический карандаш. Эти вещи я подобрал днем во время разведывательных вылазок. Но не суть. Оторвав клочок от одного листа, я быстро написал несколько слов, потом положил внутрь бумажки камешек, поднятый с земли, смял ее и кинул в командира. Тот, почувствовав слабый удар, запнулся на середине слова и схватился за оружие. Взгляд его соскочил вниз, на белеющий на земле бумажный комочек. Наклонившись, он его поднял, развернул, вытряхнул камешек и быстро пробежался глазами по корявым строчкам, начерканных мной. «Ну, Андрей», — покачал он головой, — «бойцы, берем воду и относим к нашим. Потом возвращаемся». Я наполнил все емкости, которые люди сумели отыскать в казарме. Круглые котелки пришлось вешать на ручку от швабры по десятку за раз, а затем очень аккуратно нести 2 таких конструкции в каждой руке. Зато за каких-то полчаса я обеспечил весь наш немаленький отряд водой на пару дней. Разумеется, с учетом жесткой экономии. Завтра, точнее уже сегодня, немцы обязательно повторят штурм первого дня. Обстрелы из артиллерии серьезно повредили укрепления, убили многих защитников и сильно ударили по боевому духу. Гитлеровцы это знают и потому будут рассчитывать на успех своей атаки. Хм, а если сбить им настрой? Вдруг пришла мне в голову интересная мысль, когда я возвращался с очередной партией воды на импровизированных коромыслах. К слову сказать, заговор на невидимость проработал намного дольше, чем при штурме полкового клуба. Сейчас меня прикрывает уже 2-й. Правда, откат перед ним все так же был очень неприятным. Но я уже стал к этому состоянию привыкать. К этому времени край неба окрасился едва заметной полоской будущего рассвета. Еще час, а то и того меньше, и тьма отступит. С другой стороны, с учетом освещения, устроенного оккупантами, рассвет можно в расчет не брать. Только как психологический момент и усталость врагов. Главным минусом такого решения было малое время действия заговора. Я уже порядком потратился, пока ходил за водой туда-сюда. А если рискнуть и еще раз повторить заговор, не дожидаясь, пока прекратят действовать текущие чары, вот только не загнусь ли я потом от отката, и все же я решил рискнуть. Быстро отбарабанил знакомые строчки, прося Перуна отвести от меня чужое внимание, помочь слиться с окружающим миром. И все сработало. Я почувствовал, как по телу прошла странная волна, которая одновременно морозила и обжигала. «Ох, чую, что откат меня будет ждать тот еще», — подумал я, нервно передергивая плечами. «Теперь главное, это не свалится прямо в немецких окопах». Следующим наговором стал тот, который увеличивал мои физические возможности. Как уже выяснил на собственной шкуре, он не только делал меня быстрее, сильнее, точнее и внимательнее, но и улучшал настроение с самочувствием. Перед тем, как уйти, скажем так, в рейд за зипунами, я написал очередную записку и кинул ее Светлову. Тот, едва прочитав строчки, тут же принялся упрашивать, грозить и приказывать. Но мне было не до него. Да, с одной стороны, я нарушал основу армейского существования, дисциплину и суть командования. Но с другой, только я знал все свои возможности и мог правильно ими распорядиться. За прошедшие два дня с начала войны я один уничтожил около сотни гитлеровцев. Подобным похвастаться не мог никто. Расскажи я все командирам, и в лучшем случае они стали бы тянуть резину, решая, как и где задействовать меня, да и то стали бы действовать так, как привыкли. Метко стреляешь, так иди на крышу с винтовкой и поработай снайпером. Глава 10. Я без проблем перебрался на валы, где немцы успели обустроить себе хорошие позиции. Буквально на каждых 150 метрах стояло по пулемету. Некоторые находились на станках. Возле них стояли ящики с пулеметными лентами и снаряженные бубны. Аккуратно лежали чехлы с запасными стволами и рядом толстые рукавицы, чтобы, не думая об ожогах, быстро их менять во время боя. Между пулеметчиками расположились стрелки с винтовками и совсем немного солдат с МП-38-40. Чуть подальше я нашел три позиции минометчиков. Там стояли стандартные минометы, то есть калибра 8,1 сантиметра. От привычных мне в своем времени эти отличались чуть меньшей длиной ствола, ну, и отсутствием предохранителя двойного заряжания. А ведь у наших то же самое, внезапно вспомнил я. Предохранитель придумают чуть ли не в середине или даже в самом конце войны. ХМ, надо же, как все само собой вспоминается. Были бы только подходящие ассоциации и примеры. Все позиции были заняты немцами, и это неудивительно. Даже во время обстрелов днем в некоторых точках крепости защитники несколько раз пытались прорваться наружу. Если сейчас красноармейцы решатся на такой ход, то фрицы умоются кровью, пока добегут до окопов и ячеек из палаток. Вот и сидят на боевых позициях. Очень не хватало мин, которыми я развалил половину здания с немцами днем 22 июня. Или хотя бы обычной взрывчатки. Сейчас бы парочку таких взорвал на позициях минометчиков, а потом ударил бы по пулеметчикам и стрелкам, которые развернутся на шум. Я бы такую кровавую жатву собрал. ХМ, кстати, про жатву. А не отдать ли мне должок, пользуясь случаем? В нескольких сотнях метров за позициями на валах под деревьями стояли две маленькие палатки и машина «Кунг» с кучей антенн. На ее бортах белели оперативные знаки, в которых я не разбирался. Но сама по себе машина представляла очень аппетитную цель. Там или командир должен сидеть, или его заместитель, и обязательно радисты. Кто-то из них пойдет на заклание, а кто-то станет языком. Первым делом я заглянул в палатки. В одной я нашел только ящики с боеприпасами. Патроны, гранаты, запалы для последних. Во второй спали всего двое человек. Один в нательном белье, другой в кителе и штанах без ремня и сапог. На столбике на гвозде висел китель спящего, и на нем серебрились погоны с ромбиком. Знаки различия немцев я все еще плохо знал. Но то, что погоны точно офицерские и не лейтенанта какого-то вшивого, это мгновенно понял. Впрочем, мне сгодится даже лейтенант. Спящий еще и по телосложению был подходящей целью в качестве языка. Был среднего роста и жилистым, худым. Если понадобится, то легко утащу его на себе. Я достал из сапога трофейный немецкий нож, подошел к спящему простому солдату и резко ударил его в сердце, одновременно зажав левой ладонью ему рот. В момент удара он широко раскрыл глаза, глухо промычал что-то, выгнулся и тут же обмяк. Как бы не был тих устроенный мной шум, но его хватило, чтобы офицер зашевелился. «Альфред?» — хрипло спросил он, приподняв голову над подушкой. «Хватит уже храпеть, или отправишься на улицу. Я хочу отдохнуть, пока большевики притихли вместе с нашими пушками». Я подскочил к нему и со всей силы ударил обухом рукояти в середину лба. Раздался глухой стук, и немец без сознания рухнул обратно на подушку. Проломить череп таким ударом я не боялся. Лоб и макушка – это самые крепкие кости на голове. Во время службы в органах я не раз был свидетелем драк с использованием бит, палок, бутылок и тому подобного. И эти палки с битами ломались о чужие лбы, оставляя на тех только шишки и редко рассечения. Бутылки, даже пустые, кололись с тем же результатом. Максимум, что зарабатывали пострадавшие – легкое сотрясение мозга. Оглушенного немца я тщательно связал, заткнул ему рот тряпкой и завязал голову кителем. Также взял его командирскую сумку и ремень с кобурой. На общем фоне лишний килограмм груза ничего не значит. Закончив с упаковкой, я вышел из палатки и направился к машине. Дверь была только прикрыта, а не закрыта на задвижку, как это должно быть по всем инструкциям. Внутри дремали двое солдат. На голове одного из них находились наушники. Прикинув за и против, решил, что мне хватит и офицеров в палатке. А радисты, что ж, им не повезло. Не первые и уж точно не последние жертвы в этой войне. С ними я покончил с помощью ножа. Они до последнего ничего не замечали. А потом стало поздно. Единственными моими трофеями стали несколько больших блокнотов и толстый журнал, чем-то напомнивший мне школьный из моего детства. Помогут они нашим или нет, я не знал. Но пусть лучше будут. Радиостанцию и все приборы сломал и залил водой из фляжек радистов. Закончив с машиной, я вернулся в палатку. Язык так и не пришел в себя. Крякнув, я закинул бесчувственное тело на плечи и вышел из палатки. Быстрым шагом прошел сквозь позиции гитлеровцев, добрался до хамских ворот и там у стены скинул языка. Тот так и не пришел в себя, отчего я слегка стал беспокоиться за его здоровье. Если он сдохнет, то все мои усилия пойдут прахом. Хоть бери еще одного пленного про запас. Как и хотел, уничтожение гитлеровцев я начал с расчетов минометов. Возле двух сидело четверо, у третьего расположились пять гитлеровцев. Первой целью я выбрал невысокого немца с зеленым треугольником на рукаве, поверх которого были пришиты две серебряных галочки. Или унтер, или кто-то подобный. Подойдя вплотную, я ткнул стволом пистолета ему между лопаток и одновременно надавил на спусковой крючок. Немца бросило вперед. «Хельмут!» – удивленно вскрикнул тот, к чьим ногам упал убитый. Заглушенного выстрела ни он, ни другие не услышали. Это было его последнее слово. Вторая пуля влетела ему в глаз и вышла из затылка, забрызгав железную переноску с минами. Еще два выстрела, и на пару трупов в округе стало больше. К моему удивлению, на шум никто не отреагировал. Возможно, заговор заглушил выстрелы достаточно сильно, чтобы их спутали с запуском сигнальных ракет. Последние взлетали повсеместно. Эта догадка заставила изменить мои планы. После убийства расчета я планировал подорвать миномет, но теперь я могу уничтожать гитлеровцев втихую, а взрыв сразу же меня выдаст и поднимет панику. Заминировать трубу с минами тоже не было никакой возможности. Не колотушками же это делать с их терочным запалом? Не, так-то ими можно, но эта возня займет слишком много времени, а оно для меня сейчас на вес золота. Плюнув на миномет, я отправился к следующему расчету. В конце концов, гибель обученных солдат не меньший удар по боевой мощи врага. Но так как уходить совсем уж не сделав ничего я не мог, то по-быстрому сыпанул внутрь трубы пару пригоршней земли и налил туда воды из фляги, снятой с пояса одного из трупов. Знаю, что может произойти разрыв мины внутри ствола из-за большого скопления нагара. Вот вдруг грязь сработает аналогично саже, как минимум фрицам придется потерять время на очистку трубы. Бах-бах, бах-бах, бах. На следующую четверку я потратил 5 патронов. По одному смазал и в итоге пуля попала немцу в живот. Пришлось стрелять еще раз, предупреждая его крик. Здесь я поступил с минометом точно так же, не пожалев земли. Размокнув, она встанет пробкой в казеннике, это как минимум. Перезарядившись, я отправился к последнему расчету минометчиков. Здесь прошло все еще проще и быстрее. Четверо крепко спали, оставив одного комрада дежурить. Его я убил ножом. При этом ничего не почувствовал. Словно кочан капусты развалил пополам. Точно так же поступил с тремя другими членами расчета. Последнего оглушил ударом рукояти по макушке, после чего задрал его голову вверх и сказал: «Виллис, это жертва тебе. Заклад забираю, чужую руду отдаю». После этих слов воткнул клинок в шею под ухом, пробив ее насквозь и резво рванул нож в бок, рассекая все мышцы и трахею. Из страшной раны потоком хлынула кровь, залив мне руку, грудь нацисту и землю под ним. Немец тотчас очнулся, но даже крикнуть уже не мог, только дергался в агонии и отвратно булькал. Я же просто его держал, придавливая к земле, добивать не стал, не зная, как это скажется на заговоре. Как только гитлеровец затих, я ощутил, что колючка под сердцем ушла, совсем, даже следа не осталось. Мало того, в теле появился невероятно мощный заряд бодрости, и резерв внутренней энергии заполнился, так сказать, до горлышка. А вас, твари, выгодно приносить в жертву, прошептал я и отпустил мертвого немца. Велес не велес, но некая сила наградила меня за принесенного на ее алтарь человека. Возможно, так будет каждый раз, или до той поры, пока я не подсяду на крючок дармовой энергии, после чего я превращусь в кровожадного маньяка, не способного творить заклинания без жертвы, так как собственная энергия перестанет создаваться в теле. Чур меня от такого, чур, хотя зарекаться все равно не буду. Война идет, как-никак, следующими я уничтожил пулеметный расчет на валу и трех пехотинцев рядом с ними. Соседнюю группу солдат, где один пускал ракеты в небо, я оставил, чтобы подольше сохранить сложившийся статус-кво. Пулемет испортил, благо, что с такими сталкивался на Украине. Каких только образчиков вооружения я там не встречал, от Масинки и ПТР с ДМГ с Максимом и Шмайсером. Убивал немцев я с холодной отстраненностью, загнав человечность куда-то в самые дальние уголки души. Шел от позиции к позиции, где работал ножом, а где расстреливал оккупантов из пистолета. Где-то после третьего десятка гитлеровцев, ставших будущим компостом, дело моих рук заметили. С нескольких точек раздались истошные крики. Тревога. Внимание, нападение. Большевики. Ну, вот и все, можно дальше не сторожиться, подумал я с заметным облегчением. Пистолет отправился за голенище сапога, а в руках оказался автомат. Секунда ушла на то, чтобы разложить приклад. Заговор прекрасно усиливал все мои возможности. Я в долю секунды брал поправку, если случался промах. Немцы казались неловкими тряпочными куклами в руках неумелого кукольника. Бежали медленно, стреляли куда-то туда, часто замирали на месте, превращаясь для меня в прекрасную мишень. За время тихой резни я собрал за поясом 5 колотушек. Брал только те, на которых были закреплены осколочные рубашки. И сейчас они пошли в ход. Со своей текущей силой я легко забрасывал гранаты на 70 и более метров. Одна из них от чего-то взорвалась прямо в воздухе. Перед этим я выдержал 3-секундную паузу, и еще не более 2 колотушка пробыла в воздухе. После этого я больше не тянул долго с паузой. 2 секунды, и бросал. Очень быстро гранаты закончились. С их помощью я уничтожил 2 пулеметных расчета, дополнительно убил и ранил с десяток гитлеровцев. Еще столько же успел прикончить из автомата. По самым грубым подсчетам за эту ночь я уже лишил вермахт пары взводов. А теперь пора домой. Скоро откат, подумал я, бросив взгляд на наручные часы. К этому моменту к месту боя стали стекаться немцы из тыла, а плотность огня сильно возросла. Над головой то и дело посвистывали пули и иногда поднимали фонтанчики земли в опасной близости от меня. К моему возвращению пленник успел очухаться. Он сумел вытащить кляп изо рта и стянуть с головы повязку, но избавиться от пут на руках и ногах не смог, да и не получилось бы без подручного инструмента. Уж вязать я умел. Я сходу прописал в живот немцу, который пытался перетереть веревки на руках о край стены. От неожиданного удара он громко вскрикнул и следом стал сипло дышать, пытаясь втянуть воздух. Видать, приложил я его чересчур сильно. Буквально через минуту закончилось действие заговоров. Откат вышел совсем слабым и коротким. Немного покружилась голова и недолго совсем слабо замутило. То ли уже стал привыкать, то ли дело в жертвоприношении. Скорее причина в последнем. Бить по уже битой голове немца я не стал, опасаясь серьезно покалечить того. Вместо этого разрезал ножом путы на ногах, закинул на плечо его вещи, рывком поднял самого фрица с земли и потащил вперед, сжимая ему шею. Тот от шока и страха впал в некий ступор, покорно передвигая ногами и вздрагивая, когда я ему зло шипел в ухо: «Быстро-быстро шевели ногами, или я тебе глотку перережу». Знание языка, выученного еще в детстве, выручило. Мое появление в расположении стало триумфальным, но очень быстро эйфория схлынула, когда я узнал, что группа Светлова, которая прикрывала меня, так и не вернулись на позиции. Передав языка бойцам, Я бегом помчался обратно. Успел как нельзя кстати. Младший лейтенант с красноармейцами уже ввязался в перестрелку с гитлеровцами, считая, что прикрывает меня. Его группе повезло, что немцы были растеряны и сильно потрепаны мной. Их ответ на выстрелы лейтенанта был совсем слабым. «Светлов, лейтенант, назад!» – заорал я. «Я тут, группе повезло обойтись без убитых и даже раненых. Я успел вовремя добежать и подать весточку. Впрочем, от разборок это меня не уберегло. Вернее, от попыток разборок. Лейтенант в силу привычки давления командира над рядовыми решил устроить мне выволочку. И нарвался на еще более мощную отповедь. Обратно мы вернулись оба злые друг на друга. С одной стороны, он в чем-то прав. Я входил в его группу, отправившийся за водой. Но с другой, я лишь номинально в ней считался. Группа была моим прикрытием, а я не был ее бойцом. Однако для армейца подобного нюанса не существовало. Я полагал, что после возвращения на позиции произойдет второй акт разборок. Но оказалось, что там было не до нас. Мы отсутствовали с четверть часа, может чуть-чуть больше. И за это время Фомин с Зубачевым успели бегло допросить моего языка. Пленник оказался обер-лейтенантом Дехиром, командиром пехотной роты из 45-й пехотной дивизии. Заодно я узнал, что напрасно называл гитлеровцев немцами. 45-я дивизия была австрийская и состояла из австрийцев. Для самих граждан Германии подобный момент был существенным. Но это так, мелкий нюанс. Даже я просто отметил его в памяти, остальные и вовсе не обратили внимания. Немец оказался достаточно информированным. Хоть всего он и не знал, но даже рассказанное ударило по сознанию защитников крепости как кузнечный молот. С его слов, немецкие дивизии уже стоят на окраине Минска. Захвачены многие крупные города. Брест полностью под контролем гитлеровцев. Мало того, город и тем более крепость уже находится в глубоком тылу оккупантов. Почти вся краснозвездная авиация западного округа уничтожена еще 22 и 23 июня. За два дня обороны крепости в плен сдались более 3000 красноармейцев. «Бойцам об этом не рассказывать», — сказал Фомин и ударил ладонью по столу, подняв облачко пыли. Эта субстанция в подвалах была вездесущая. От артобстрела она в огромных количествах падала с потолка или заносилась внутрь через уничтоженные окна и двери на верхних этажах. «Согласен», — поддержал его Зубачев и устало посмотрел на собравшихся. «Это приказ, товарищи командиры. Паника с отчаянием только ухудшит наше положение». Чуть позже Фомин отвел меня в сторону. «Андрей, благодарю за службу», — сказал он мне. «И за воду, и за пленного». «Ни за что», — кивнул я. Тот хмыкнул. «Видно, что не боец ты». «Отвечают не так, я бы мог с ним поспорить, но зачем, не знал, как правильно отвечать в это время, потому и выдал гражданскую фразу. То ли служу трудовому народу, то ли служу Советскому Союзу». Чуть помолчав, он тихо сказал: «Я рад, Андрей, что ты остался с нами, но если твоя информация, о которой ты мне говорил, очень важна, то прошу, иди и передай ее». «Ага, выходит, что только после слов пленника комиссар, наконец-то, поверил мне на все 100%. Обязательно, товарищ комиссар, сегодня-завтра мы попрощаемся». Глава 11. 24 июня прошло в череде артиллерийских обстрелов и атак гитлеровцев. Стоило их пехоте напороться на узел обороны, как она откатывалась и вызывала себе в помощь артиллерию или бронетехнику. Так час за часом они планомерно захватывали те участки, где еще сидели защитники крепости. Та же участь постигла и нас. На цитадель во второй половине дня обрушились десятки тонн снарядов и мин. От разрывов у людей шла кровь из ушей и носа. Многие бойцы теряли сознание. Среди них были те, кто больше не приходил в себя и умирали в бесчувственном состоянии. Ближе к вечеру остатки нашего гарнизона отошли к восточным валам, к Кабринским укреплениям. Конкретно, в Восточный форт. Здесь держали оборону около 200 красноармейцев под командованием майора Гаврилова и капитана Касаткина. Уже в темноте сюда же отошла небольшая группа из полусотни человек под командованием лейтенанта Огнева, обороняющихся в Южном форте совсем недалеко от позиции майора. Меньше 10 человек сумели прорваться к нам из близко расположенных жилых домов. Совсем рядом с фортом протянулась улица, застроенная домами для комсостава. Очень многих командиров 22 числа дома не оказалось, так как их раньше отпустили в отпуск. До 24 июня дома комсостава были одним из узлов обороны, но артналеты уничтожили очень многие строения, похоронив множество защитников под их руинами. Немецкие штурмовики убили и заставили отступить остальных. Не знаю, сколько в моей реальности набралось людей в Восточном форте, и были ли Фомин с Зубачевым здесь, как и остальные командиры. Сейчас же нас здесь набралось под 600 бойцов. Тяжелораненых было очень мало. Почти все они остались на брошенных позициях, прикрывая отход групп. А вот с легкими ранениями были почти все. Как и у нас, Восточный форт испытывал сильную нехватку всего. Было мало боеприпасов и оружия, из-за чего многим пришлось взять в руки трофей. Очень мало продуктов и почти не имелось воды. Такие же дела обстояли с медикаментами. Десятки человек умерли от сравнительно легких ранений, истекая кровью, которую было нечем остановить. Некоторые из них не замечали своих ран и продолжали вести стрельбу по гитлеровцам до своего последнего вздоха. Я свой трофейный автомат сменил на СВТ. Шмайсер получил повреждение осколком и пришел в полную негодность. И я взял винтовку убитого бойца из подразделения конной разведки. Патроны к ней добыл на оставленных позициях лейтенанта Огнева, где уже хозяйничали немцы. Но меня они под заговором не видели. Это позволило забрать два короба с пулеметными лентами. Сам Максим оказался поврежденным. Винтовка мне досталась только с одним магазином, других у бойца не было, поэтому патроны к ней я хранил в обоймах для Масинки. К ночи мы получили передышку. Командование крепостью устроило совещание, участвовать в котором я не стал. Вместо этого занялся своим оружием. Среди вычитанных наговоров в книге волхвов были несколько таких, которые воздействовали на оружие. Например, упоминалось заклятие на меч, которым взмахнул налево, улочка, взмахнул направо, переулочек. И про стрелы, один выстрел разил на месте чудище многоглавое. Это не дословные слова, а мой вольный перевод с использованием вдруг вспомнившихся строчек из славянских сказок и былин. Меча и стрел у меня не было, но вместо последних я решил попытать удачи с винтовочными патронами. Смог заговорить несколько обоим, 20 патронов. Они даже визуально и на ощупь стали отличаться от остальных патронов. Стали теплее и едва заметно засветились золотом с красноватым огненным переливом. Сделал я эти волшебные стрелы после дневного боя, когда нас выдавливали с позиции немецкие танки и самоходки. На третий день боев у нас не осталось противотанковых средств. Даже тех же гранат имелся минимум. И то в основном немецкие М-24, которые мы связывали лоскутами от одежды по 4-5 штук и закидывали под гусеницы или на моторную крышку вражеской бронетехники. Противотанковое качество колотушек было такое себе, поэтому у нас выходило много потерь и мало подбитой вражеской техники. Еще не научились воевать в городской застройке, как это будет в Сталинграде, но и там за это знание прольется море крови. Сам я с помощью заговоров на силу и невидимость уничтожил две самоходки с помощью гранатных связок, но сам при этом заработал несколько крупных царапин от пулей и осколков, которые роями витали вокруг бронетехники. Просто чудом выжил и сумел избежать серьезных ранений. После этого решил, что подобный риск того не стоит и нужно найти какое-то иное средство. Например, противотанковое ружье. Увы, но в ответ на мои вопросы я получил мало обнадеживающие ответы. ПТР в частях в крепости не было. В 40-м были, а потом их изъяли и отправили на склады вроде как по той причине, что они неэффективны против современной техники. И тогда я переключился на магию. Зачарованные патроны пришлось отложить, так как проверить их было негде на данный момент. Чуть подумав и оценив внутренний резерв энергии, я взялся за гранаты. Две колотушки приобрели те же функции, что и патроны. Теперь они намного опаснее лимонки. Впрочем, опасность F1 преувеличена. Я не один раз был свидетелем, как в блиндажи к укропам кидали несколько таких гранат, а потом оттуда вылезало по 5-10 контуженных, но живых и всего лишь легкораненых врагов. А некоторые товарищи рассказывали, как гранаты взрывались в 5 метрах от них и ни единый осколок не коснулся их. Гранаты и обоймы, кроме одной, с особыми боеприпасами я убрал в трофейный ранец. Обойму с 5 патронами сунул в патронную сумку на ремне. Ну вот, готов к труду и обороне, хотя, нахрен оборону. Сегодня ночью ухожу, мысленно принял я решение. Оказалось, что мои мысли совпали с мыслями остальных. В тот момент, когда я решил подойти к командирам, Семененко писал под диктовку приказ Фомина об отходе из Брестской крепости. Тот самый знаменитый приказ 1, про который знает, пожалуй, каждый или почти каждый потомок тех, кто спас страну от нацистов. Известнее его только сталинский 227 «Ни шагу назад», да и то лишь потому, что его всеми правдами и неправдами популяризировали в неприглядном ключе либералы. Вот, кстати, интересный момент. Во многих развитых странах под либералами считаются те люди, которые хотят заставить правительство смягчить законодательство и дать больше свобод для простых граждан. И только у нас это слово имеет негативный смысл, подразумевает скорее предателей, членов пятой колонны и врагов собственной истории. Впрочем, это я немного отвлекся. Сам Фомин писатель сражаться не мог. Еще днем он получил два ранения, в правую руку и сквозное над ключицей. Потерял много крови и едва держался на ногах, но голос его был крепким. Точно так же, как и в ином времени Зубачев возглавил командование, Фомин стал комиссаром, а Семененко начальником штаба. Гаврилов к этому моменту был тяжело ранен, а Касаткин стал заместителем Зубачева. Почему-то Фомин предпочел поставить над штабом Семененко, который имел звание ниже, а не капитана, выполнявшего ту же функцию у Гаврилова. Самый первый лист приказа, с помарками и зачеркнутыми словами, писал под диктовку комиссара Виноградов. Листки с приказом были размножены вручную и с посыльными переправлены к другим обороняющимся. На данный момент мы знали всего о трех очагах обороны, включая наш Восточный форт. Приказ был нужен в качестве оправдания для оставления позиций в крепости. Опытные командиры прекрасно знали, во что им может выйти самовольное отступление. Этим листком они прикрыли себя и в первую очередь прочих бойцов и командиров, которые продолжали оборонять крепость, а не сдались в плен к немцам. Как я понял из обмолвок и коротких споров, этот урок им преподнесла война с Финляндией. Правда, конкретных примеров из зимней войны я не услышал. Услышав про прорыв, я решил остаться и помочь красноармейцам. Предыдущая ночь показала мою высокую эффективность в уничтожении позиций гитлеровцев. Прорыв был назначен на следующую ночь. 25 июня прошло в жарких схватках и регулярных обстрелах. В этот же день немцы впервые применили против нас свою авиацию, выведя полностью свои войска с территории крепости. А потом пехота вновь вернулась. Вероятно, враг рассчитывал, что в руинах, фортах и казармах не останется никого, кто смог бы оказать сопротивление. Но они жестоко ошиблись. Стоило противнику углубиться на территорию крепости, как по ним ударил горячий свинец. Местами бойцы били по оккупантам в упор, со считанных метров. После очередной захлебнувшейся атаки гитлеровцы стали там, где позволяла местность, скатывать бочки с бензином и мазутом к позициям защитников, которые позже поджигали зажигательными патронами и гранатами, в том числе винтовочными. В других местах запускали огнеметные танки и броневики, прикрывающие огнеметчиков-пехотинцев своей броней и крупнокалиберными пулеметами. «Вот сейчас и проверим пульки в деле, авось еще не выдохлись», – прошептал я, когда в стене дыма показалось угловатый высокий корпус немецкого танка, который то и дело посылал из ствола струю оранжевого пламени на десятки метров. «Андрей, ты что-то сказал?» – поинтересовался у меня Виноградов, лежащий рядом у стены форта в воронке. «Сейчас я не использовал заговор на невидимость, лишь на повышение физических возможностей». Мысли вслух. Я отстегнул магазин СВТ и выщелкнул 4 патрона. Вместо них вставил зачарованные. По ощущениям и виду те все еще сохраняли наговор. До танка оставалось 100 метров. Я увидел, как двое бойцов в полуразрушенных окопах недалеко от моей позиции приготовили связки трофейных гранат. «Не, ребятки, этот трофей будет мой, надеюсь». С этой мыслью я приложился щекой к прикладу винтовки. Бах, бах. Я сделал 2 быстрых выстрела, целясь в район смотровых щелей. Но танк продолжал двигаться. Бах, бах. После последнего выстрела стальная машина резко повернула вправо и вскоре провалилась в глубокую воронку. На виду осталась торчать высоко задравшаяся корма. Прикрывавшиеся корпусом танка немецкие пехотинцы оказались, как на открытой ладони. Те из них, кто не успел быстро залечь, попали под шквал огня и были сметены. Остальные ненадолго их пережили. Когда с прикрытием было покончено, один из гранатометчиков подбежал к воронке с танком и метнул связку во вражескую машину. Взрыв прогремел над моторным отсеком. Сразу же там появился жирный черный дым, а вскоре сквозь него пробилось сильное пламя. «Готов!» – радостно заорал Виноградов. «Готов! Ура!» Поняв, что штурм опять не удался, немецкое командование в который раз за последние дни отдало приказ своим солдатам отступать, и вновь на нас посыпались снаряды и мины. Наверное, убитых гитлеровцев в этот день было слишком много, потому как артналет был особенно мощным. Гаубицы и минометы продолжали стрелять даже с приходом темноты. Дневные бои и прилеты снарядов настолько нас всех вымотали, что от прорыва ночью было решено отказаться. Общим решением было принято прорываться днем, ровно в полдень. Все равно с тем освещением, которое фашисты устраивают по ночам, нам никак не воспользоваться темнотой, сказал Фомин. А днем прорыва они не ожидают. План был еще раз пересмотрен и оговорен. Разведчики отправились искать уцелевшие отряды для того, чтобы оценить диспозицию по крепости и передать кому возможно новые вводные. Нам нужно пересечь канал, занять вот эти позиции и на них закрепиться. Потом перебраться через Муховицы и занять валы. В этом месте расположен очень старый еще польский мост, ведущий в сторону шоссе Брест-Варшава, стал рассказывать завтрашний план действий Зубачев. На стене была закреплена карта, нарисованная от руки на склеенных вместе тетрадочных листах, вернее, даже кроки, а не карта. Сам мост частично подорвали поляки еще 2 года назад. Для передвижения по нему техники он полностью не пригоден, но там сделан настил из досок. Нам досталась немецкая карта, и на ней мост отмечен как уничтоженный. Поэтому там почти нет охраны. В том смысле, что нормальной охраны. Как только мы его пересечем, так вскоре окажемся на шоссе. По нему движется постоянный поток немецкой техники и пеших колонн. Поэтому там бой может стать еще более ожесточенным, чем во время прорыва. Зато после шоссе преследовать нас немцам будет очень тяжело. Наша цель, вот здесь, капитан ткнул шомполом почти в самый край план, юго-восток, Романовские хутора. После них начинаются сплошные леса и болота, в которых будет легко укрыться и сбросить погоню. До хуторов порядка 10-11 километров от реки. К счастью, там хватает лесопосадок и крупных садов, которые скроют всех нас. Да, товарищи, он обвел взглядом окружающих, потери будут большие, да что там, огромные. Но лучше так погибнуть, чем опозорить себя пленом, или умереть в подвалах от слабости, ран, жажды и задушенные дымом и огнем, словно крысы. Были отобраны добровольцы в роту прорыва, на них ляжет самая большая тяжесть будущего боя, поэтому выбирались не только желающие, но и самые здоровые и умелые бойцы. Всего получилось 96 человек, почти все получили автоматическое оружие, ППД и шмайсеры, а также 8 пулеметов ДП и трофейные МГ. Командиром роты был назначен Виноградов, другими командирами стали политрук Акимочкин, младший лейтенант Тарасов и лейтенант Свиридов. Еще 2 взвода в количестве 49 человек по 24 и 25 бойцов в каждом должны были занять первые валы за каналом и огнем из станковых и ручных пулеметов подавить немецкие позиции за Муховцом. Их станут поддерживать немногочисленные снайперы. Под их прикрытием штурмовая рота пересечет реку и займет позиции немцев. Дальше придет очередь шоссе. Виноградовцы будут сдерживать натиск гитлеровцев до тех пор, пока не перейдет через реку последний боец. Потери с самого начала предполагались огромные, но в прорыв только с восточного форта шло более 400 человек, почти 500. Кто-то да вырвется сквозь немецкие заслоны. Я помнил, что из Брестской крепости ушло немало людей, которые смогли потом добраться до своих, а с моим участием их должно быть еще больше. Тем более, у нас очень много автоматического оружия и пулеметов, жаль только, что нет ни единого самого вшивого ПТР. Они нам ой как пригодятся при прорыве через дорогу. Вся надежда на мои заговоренные патроны. Свыше 100 бойцов оставалось в форте. Все тяжелораненые, кто не мог самостоятельно или быстро двигаться. И те, кто был без сознания. Этот момент был самым тяжелым. Гаврилов, которого предполагалось вынести, напрочь отказался уходить. Вместе с ним едва не остался и Фомин. С трудом удалось уговорить комиссара пойти со всеми прорывающимися. «Лейтенант, держи», я протянул ему 10 обоим с патронами для немецких карабинов. Это бронебойные патроны. На дистанции до 100 метров они пробьют даже броню танка, если бить по уязвимым точкам. Я 4 такими остановил один вчера днем. Ты сам видел. Раздай самым метким бойцам. За минувшие дни я уже столько раз выдавал на гору странные странности, необъяснимые ничем, что мужчина без вопросов принял у меня боеприпасы и гранаты. Я полез в ранец и достал 5 колотушек. По мощности они сравнимы с противотанковыми, поэтому пусть те, кто будет их кидать, будут осторожны. Осколки могут разлететься на 100 метров. Ясно. Спасибо, Андрей. Лейтенант положил рядом с собой патроны и гранаты и протянул мне руку. Спасибо. Ты с нами? До определенного момента, после шоссе мы расстанемся, сказал я, крепко пожав его ладонь. «Меня ты не увидишь, но я буду рядом». Утро началось с привычного артобстрела, едва только снаряды перестали лететь, как в крепость взошла вражеская пехота. Что ж, сегодня закончится самая активная фаза обороны. Или все прорывающиеся уйдут, или их всех расстреляют во время прорыва, и некому будет оборонять старые позиции, о которые гитлеровцы вот уже который день ломают зубы. Останутся мелкие очаги сопротивления и единицы из тех бойцов и командиров, кто не захотел или не смог уйти, оставшись в катакомбах, чтобы раз за разом вылезать наружу и убивать оккупантов. Именно про них потом станут показывать фильмы и писать книги. В полдень, казалось, весь мир застыл. Все замерли в ожидании команды. Те, у кого были часы, прикипели взглядами к их стрелкам. Даже немцы притихли, заняв брошенные вчера позиции и принявшись их приводить в порядок, не собираясь лезть дальше. «Пора», — сказал Зубачев, поднял руку с сигнальным пистолетом и выпустил вверх зеленую ракету. Глава 12. С минуту все смотрели, как ракета поднималась вверх, а потом медленно падала, оставляя за собой след из искры дыма. С небольшим опозданием в небо взлетели еще два зеленых искрящих шара, и все. Или больше крупных групп защитников не осталось, или не до всех дошли бойцы с сообщением, или кто-то решил остаться в крепости до конца. Среди нас есть много тех, кто до сих пор верит, что со дня на день подойдут части РК и погонят гитлеровцев прочь. Как только ракета упала, десятки бойцов молча бросились вперед из окопов и зданий. В едином порыве были захвачены позиции немцев рядом с каналом. Кажется, гитлеровцы были просто-напросто ошарашены яростностью нашей атаки. Красноармейцы шли вперед, демонстрируя только одно желание – вырваться или отдать жизнь подороже, но не вернуться назад. Я со всеми пересек первую водную преграду и мухой взлетел на возвышенность. Гитлеровские пулеметы и стрелки были мгновенно подавлены нашими расчетами Максимов и Дегтяревых, прикрывавшими наступление. На валах рядом с рекой гитлеровцы окопались в разы лучше. Волну красноармейцев они встретили из многих десятков винтовок и не менее полудюжины пулеметов. Даже ясным днем были отлично видны распустившиеся цветки огневых всполохов на срезах стволов МГ. Я прыгнул в окоп, где валялись два немецких трупа, опустил ствол СВТ на бруствер, прицелился и открыл частую стрельбу по вражеским огневым точкам. Ни одна пуля не прошла мимо. Сначала подарок в голову или корпус пулеметчику, затем вторая в ствольную коробку МГ, чтобы никто не мог встать за оружие и ударить нам в спину. Я быстро расстрелял магазин в винтовке, уничтожив три немецких пулемета, после чего прервался на перезарядку. За четверть часа наша группа смела две тонких и рваных линий немецкого заслона и оказалась возле нужного моста. При планировании операции были серьезные опасения, что гитлеровцы специально или вовремя боев разрушили дощатый настил на разрушенных пролетах. К счастью, это было не так. Часть красноармейцев бросилась бегом по мосту, другие решили вплавь пересечь реку. Благо, что в этом месте враги почти не оказали сопротивления в силу своей малочисленности. Думаю, те, кто бросился в реку, хотели остудить разгоряченные тела, смыть многодневную грязь и копоть, от которых сухая кожа аж трескалась и слезала мелкими чешуйками. У многих этот процесс доходил до появления крови из мелких трещинок на ладонях и на пальцах возле ногтей. Были надежды на то, что нам удастся влезть в окно между колоннами на шоссе. К сожалению, они не оправдались. Слишком уж торопились фрицы использовать инициативу в наступлении, сметая дезорганизованные части РК. Вот и гнали колонну за колонной, пехоту, танки, орудия и даже конные части. В этот момент, когда бойцы уже вырвались за пределы крепости и оказались в нескольких сотнях метров от мощенной дороги Варшава-Брест, по ней двигалась длинная змея вражеской техники. В основном это были грузовики и тягачи с орудиями и боеприпасами. Среди них попадались редкие бронетранспортеры и бронеавтомобили с солдатами. Они немедленно развернули свои башенки и пулеметы в нашу сторону и открыли огонь, посылая короткие гулкие очереди из башенных установок. Потерь среди наших я не увидел. Все вовремя залегли за укрытиями или просто растянулись на земле, и первые вражеские очереди пролетели над их головами. Но уверен, что уже через минуту-полторы пулеметчики возьмут поправки, и тогда наша группа прорыва умоется кровью. Я выдернул из приемника магазин и принялся, сбивая пальцы, выщелкивать патроны. Затем с той же скоростью принялся загонять в него заговоренные патроны. Наконец, оружие было вновь заряжено. Передернув затвор, выбрасывая из патронника простой патрон и вгоняя туда особый, я вскинул винтовку к плечу, быстро прицелился в пятнистый четырехколесный броневик с высокой башней и сделал два выстрела. Оружие, крупнокалиберный пулемет или малокалиберная пушка, в нем мгновенно заткнулось. Следующим я угомонил пулеметчика в Ганамаге. Толстый бронещиток, за которым укрывался немец, зачарованная пуля пробила как картонную коробку. Третьим был еще один пулеметчик Ганамага. Последние два патрона потратил на второй башенный броневик. Кстати, первый скатился с дороги сразу после того, как я прикончил в нем стрелка. Видимо, водитель испугался за свою жизнь, увидев, как быстро отправился в ад наводчик, и решил убраться из сектора. Чуть-чуть стало легче. Почувствовав, как над головой перестали свистеть крупнокалиберные пули, красноармейцы поднялись и вновь бросились вперед. По пути они поливали огнем вражескую колонну, не жалея патронов. «А вот этого нам не нужно», — про себя сказал я, увидев, как несколько отцепленных орудий немцы устанавливают прямо на дороге, собираясь из них приложить моих товарищей. Снарядив повторно магазин заговоренными боеприпасами, я взялся за уничтожение пушек. После первого же попадания я увидел, как ствол выбранного орудия заметно отъехал назад, защит. Видать, какую-то гидравлику повредил. Что там из такого? Накатник, кажется, без него пушка теперь просто куча металла. Даже расчеты не требуется уничтожать. Они сейчас просто пехота, да и та неумелая.